Я бы сказал Как же так получилось? Я же просто пью пиво на стриме. Мы же просто шутили, остыньте и разбаньте, пожалуйста, стримне. Хочу купить себе стринги. В Америке я, блядь, не свингер. Оставьте в покое меня, не топите. Донатьте, я выйду дальше Карины. Никогда не говори никогда. Мы нарежем твои слова. Используем их против тебя. Не отмажешься же ты нихуя. Наркотики — это плохо. Мне так сказал мой дед. Мой дед был долбоебом. Что я ему сказал в ответ? Я проживаю в Словакии. В Словакии есть героин. Героина в Словакии много, но я ведь всего в ней один. Никогда не говори никогда. Мы нарежем твои слова. Используем их против тебя. Не отмажешься же ты нихуя. Раньше жил я в Одессе, в самом прекрасном месте на свете. Соседям не нравилось, что в одном подъезде с ними живет человек ультрамнения. В комментах у меня долбоебов больше, чем на Карибах спидозников. Но что я могу поделать, мои подписчики — бригады колхозников. Поэтому никогда не говори никогда. Мы нарежем твои слова. Используем их против тебя. Не отмажешься же ты нихуя.